Viga numbri valimisel. Palun kontrollige numbrit. Ошибка при наборе номера. Пожалуйста, проверьте номер. The dialed number is not correct. Please check the number.